вышел во двор. Все вокруг, строение, сад, склоны отрога, все было в тумане раннего утра, но птицы уже посвистывали в саду. У Сережи было такое ощущение, точно он не был здесь очень давно. Сиделка Фрося, громко зевая, доставала ведром на журавле воду из колодца, поставленного на границе дворов усадьбы и больницы. Фрося находилась по ту сторону сруба. В тот момент, когда вышел Сережа, Фрося, нагнув журавль, только что зачерпнула воды и начала подымать ведро, перебирая руками по шесту. И в это время увидела Сережу и задержала руки. Журавль остановился. «Ах, боже мой, Сергей Владимирович!» Взыграв черными глазами и бровями, воскликнула она волнующимся голосом, который, казалось, исходил не из ее гортани, а из какой-то самой дальней таинственной глубины ее тела. «Когда же вы воротились? Мы здесь по вас, ну, прямо соскучились. Здравствуйте, Фрося!» Сережа мгновенно залился краской и, потеряв всякое самообладание и ощущение окружающего, пошел на Фросю, как на огонь. «Ой, Сереженька, ой, какой вы совсем мужчина стали!» Неожиданно смутившись, сказала она и, отведя взгляд в колодец, начала быстро перебирать руками по шесту, вытаскивая ведро. Сережа, не находя слов, прямо глядел на ее чуть тронутое пушком, совсем еще молодое лицо с счастливыми, глупыми глазами. «Такой красивенький стали!» Тихо, не глядя на него и подрагивая ресницами, говорила Фросе. «Как ты живешь?» — через силу спросил он, чувствуя, что молчать дольше невозможно. «А какая уж наша жизнь!» — сказала она со вздохом, но быстрый лукавый взгляд ее черных глаз сказал ему другое. Она легко обхватила обеими руками ведро за дужку и, оттягивая его на себя вместе с шестом от журавля, нечаянно сплеснула себе на подол и на босые ступни. «Ой!» — притворно взвизгнула она. Она быстро вылила воду в ведро, стоявшее на дощатом помосте, рядом с другим, уже налитым, и, отпустив ведро от журавля, сразу взвившееся кверху, стала отряхивать подол. «Как замочилась?» приговаривала она своим идущим из глубины тела голосом. Сережа, испытывая приятное кружение в голове, видел мелькание пестрого подола, загорелых рук и ослепительно белых выше колен стройных сильных ног. Фрося опустила подол, продела коромысло под дужку одного, потом другого ведра и легким свободным движением взяла коромысло через плечо. «Прощайте пока, Сергей Владимирович», — сказала она, улыбаясь. «А что это вы никогда не зайдете к нам?» «Я зайду», — поспешно сказал Сережа. «Кому это к вам? Ведь она живет одна с детьми». «Да, она хочет, чтобы я зашел к ней, к детям», — говорил себе Сережа, глядя, как Фрося идет по двору больницы, упершись одной рукой в бок и сгибаясь на ходу стройным и большим телом. Вдоль по гребню отрога и по верхушкам деревьев, в саду еще окутанных понизу туманом, побежало золотистое солнце восхода. Роса заискрилась в траве и на листьях. «Да, вот при каких обстоятельствах нам довелось увидеться», — грустно говорила Лена, идя по аллее рядом с Сережей. «Ты вырос, вообще изменился. Не знаю, в лучшую или в худшую сторону, кажется, в лучшую. Но мне все-таки труднее найти с тобой общий язык. Сядем здесь», — указала она на любимую скамейку под яблоней. «Расскажи, что ли, как вы там бродили?» Сережа начал было рассказывать, но увидел, что Лена с окаменевшим лицом, не слушая его, смотрит на склон хребта за рекой, где по жилам ключей медленно всползали вверх клочья тумана. «Да ты не слушаешь меня?» «Ты мне все не о том говоришь», — протяжно сказала она. «Мне хотелось бы больше услышать о тебе самом». «О, начинаются фокусы», — обиделся Сережа. Я о себе и рассказываю. И вообще, я думаю, было бы лучше, если бы ты рассказывала о себе».